Творческий характер философии марксизма. Мыслители прошлого нередко стремились к созданию законченных учений, долженствующих дать исчерпывающие ответы на все вопросы. Но эти претензии противоречили жизни, непрерывно текучей и изменчивой. Все величие философии для подлинно творчески мыслящего разума как раз и заключается в том, что она в принципе не может быть никогда завершенной. В жизни нет и не может быть ничего абсолютно законченного, остановившегося. Претендовать в теории на изречение истин в последней инстанции значит заведомо обрекать себя на отрыв от жизни и уход в пустыню догматизма. Жизнь всегда разрушала такие претензии. Философия марксизма не только в отношении к действительности, но и в отношении к самой себе коренным образом отличается от всех предшествующих ей философских систем. Она не только критична, но и самокритична. Принципы марксистской философии постоянно обогащаются практикой общественного развития, новыми достижениями науки, новым опытом. Философия марксизма – творческое учение. «Наше учение, – говорил Энгельс про себя и про своего великого друга, – не догма, а руководство к действию. Здесь кратко и выразительно подчеркнута та сторона марксизма, которая порой упускается из виду. А упуская ее из виду, мы тем самым делаем марксизм односторонним, уродливым, мертвым. Мы вынимаем из него его живую душу, подрываем его коренные теоретические основания, диалектику, учение о всестороннем и полном противоречии историческом развитии. Мы подрываем его связь с определенными практическими задачами эпохи, которые могут и должны меняться при каждом новом повороте истории. Смотри, Ленин, полное собрание сочинений, том 20, страница 84. В процессе совершенствования социализма особенно важно не упускать этого из виду, и как сообразовывать практику с научной теорией, так и теорию творчески развивать на основе новых данных практики.